Есть ли у верующих преимущества? На такой вопрос несколько трудновато дать короткий и исчерпывающий ответ. Здесь можно сказать и да, и нет. С перспективы внешних, видимых обстоятельств придется сказать, что у верующего человека преимуществ мало. Он в основном материальным ценностям не придает высокого значения. Его жизнь протекает в скромности и тиши. Смотря же с точки зрения самого искреннего верующего, к которому я отношу и себя, у них все-таки есть преимущества, духовные преимущества. В сравнении с материальными они намного дороже и ценнее, так как те теряют свое значение вместе с прошлогодней модой, а эти всегда остаются непоколебимыми и желанными. Вот об этих духовных преимуществах я хочу сегодня говорить. Апостол Павел, обращаясь к верующим в Ефесе, говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Апостол Павел призывает верующих помнить тот момент, когда их жизнь сделала решающий поворот. Этот поворот принес им великие перемены. Итак, говорит он, помните, что вы раньше были без Христа. Почему они должны это помнить? Да потому что у них тогда не было самого главного в жизни. Без Христа жизнь не имеет смысла, она не имеет цели. Без Христа жизнь пуста, она навеки потеряна. Он, Христос, пришел на эту землю, чтобы людям вновь возобновить связь с Богом, Создателем. Без Него мы, подобно разбежавшимся и заблудившимся овцам, в поисках правильного пути мы все дальше и дальше уходим от Него. Без Христа жизнь человека похожа на дождливую, холодную осень. Где-то высоко над тучами светит солнце, но у нас дождь, слякоть, холод. Неприятно. Недавно один из моих друзей рассказал мне некоторые отрывки из своей жизни до своего уверования. Я сидел и слушал. Удивлялся его таким открытым воспоминаниям. Сколько там было личного несчастья, сколько упреков совести, сколько бессилия, сколько в это время было пролито родительских слез, сколько там было безнадежного отчаяния. Жизнь без Христа. Апостол Павел наставлял своих читателей помнить это, не забывать. Не забывать, что при жизни без Христа они были и отчуждены от общества израильского, то есть не имели общения с народом Божьим. А если не имели этого общения, то и с Богом. Народ израильский считался народом Божьим. Бог заботился об этом народе, Он давал ему необходимое. Во время путешествия из Египта в Канаанскую землю Бог шел перед ним, и окружающие народы нередко приходили в страх и трепет. Бог ведет свой народ. Он стоит за него. Он на его стороне. И сегодня оно так. Человек необращенный, не принявший Христа своим Спасителем, не принадлежит к церкви, к народу Божьему. Древнееврейский царь Давид говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Подобно заботливому пастуху, Господь заботится о своих. Он всегда усматривает для них необходимое, лучшее. Это это лучшее может быть не всегда самым приятным, но оно все-таки служит ко благу. Все это Господь делает из любви и ради Своего имени. Его святое имя именно таково, что Он должен так поступать со Своим народом. Далее Павел говорит: «И помните, что вы были в то время без заветов обетования». Совсем практическим примером Павел показывает ефесянам их бывшее положение. Они были без заветов обетования, то есть без обещанного наследствия. Человеку, которому обещано наследство, легче жить. Он знает, придет время, когда у него будет больше средств, и будущее не так уж опасно. Как-то я подсчитывал, и в первых 18 главах Второзакония нашел около 50 обещаний Божиих, данных им Израилю. Некоторые из них прямо, другие косвенно, вновь и вновь говорят о благах, ожидающих израильский народ в Ханаанской земле. Но Бог давал такие обещания не только тогда, много лет тому назад жившим людям. Нет, и нам сегодня даны Богом обещания. Я давно уже не раз обращался мысленно к одному тексту из Священного Писания. Иисус Христос говорит там: «И вот я с вами во все дни до скончания века». Мне беспредельно приятно знать, что Господь всегда со мной. Какими бы путями ни шла моя жизнь, я знаю, Он всегда рядом. Горе ли это или радость, Иисус обещал всегда быть с нами. Или другое подобное обещание: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Это обещание я взял со страниц Ветхого Завета, но твердо верю, что оно и сегодня относится к последователям Божьим. Если бы оно было иначе, то Богу пришлось бы измениться, чего Он не делает. Возьмем еще одно обещание Иисуса Христа: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Здесь речь идет о самом великом и славном происшествии, которому мы все идем навстречу – второе пришествие Иисуса. «Приду, — говорит Он, — и возьму вас к себе». Именно на этом месте мне хотелось бы вновь напомнить слова апостола Павла: «Помните, что вы были чужды заветов обетования». Уважаемые слушатели, верите ли вы словам Иисуса Христа? Относится ли Его обещание и к вам? Я бы искренне желал, чтобы вы могли подтвердить это твердым, уверенным «да». Но апостол Павел говорит еще дальше: «И не имели надежды». Ефесяне до своего уверования были безнадежными людьми. Каждый новый день для них был серым, ничего не обещающим, он пугал своей неизвестностью. Безнадежность – самая великая трагедия нашего времени. Как многие разочарованы в жизни, как многие вообще не знают, зачем живут, как многие резигнируют и кончают собой лишь потому, что не имеют надежды. И в конце Павел как бы обобщает этот перечень словами: «И были безбожники в мире». Жить в этом мире без Бога – это значит жить без Христа, без Искупителя, отдавшего свою жизнь за грехи людей. Жить без Бога – значит не быть причастником Его святых обещаний. Это значит не быть причисленным к Его народу. И значит быть без надежды. Однако это не то состояние, в котором Господь хочет нас видеть. Он желает каждому из нас дать нечто намного лучшее. Апостол Павел говорит: «Поэтому помните, вы были, а теперь во Христе Иисусе». Вот это тот поворот в жизни ефесян, о котором я сказал в начале. Все это было, а теперь во Христе настало все новое, все иное. Он из врагов сделал близких. Закон он заменил любовью и учением о благодати. Посредством крестной смерти он примирил нас с Богом, удалил вражду между падшим человечеством и его Создателем. Иисус принес нам весть о примирении совратившейся твари со своим Творцом. И она, эта тварь, имеет доступ к Нему. И мы теперь не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Есть ли у верующих преимущества? Я говорю, есть. Есть у нас неувядающие преимущества, данные нам Богом. В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнений далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.